день, дорогие читатели. Попробуем сегодня ответить на вопросы главные и осветить одну из главных тем, почему у некоторых не получается достичь реальных результатов. Итак, приступаем к вопросам. Здравствуйте, уважаемый Сергей Николаевич. Пожалуйста, помогите разобраться, почему все мои старания не помогают мне. Сознание, как вы правильно заметили, переполнено. Тревожное состояние накатывает и мешает сну. Сплю очень мало, работа над собой, молитвы не облегчают состояние. Сейчас еще 12-летняя дочь стала болеть. Но, как вы говорили, что дальше будет хуже. Я постоянно молюсь о любви, повторяю, что готова от всего отказаться ради любви к Богу. Прорабатываю любовью прошлое. Читала не раз ваши книги. Раньше находила там все ответы, но сейчас по-другому. Смотрю каждый день видео, стараюсь правильно молиться. В прошлом году развелась, почти одновременно потеряла мать. Она ушла неожиданно, скоропостижно, от лечения зубов. Я разводилась ужасно мучительно, болезненно, даже, скажу, жестоко по отношению к бывшему мужу, с которым прожили 20 лет. Он очень не хотел развода, но мои чувства были оскорблены его поведением. Я его презирала. Он не соответствовал моим идеалам о мужчине и муже. В ответ на его оскорбление поступала так же по отношению к нему и к его матери, которая его контролировала. Очень много недопустимого было сделано и сказано. Как можно не сожалеть об этом? Ведь это сделала я, а не Бог. Все понимаю о своих грехах и тяжести ошибок. Работаю над собой. Ну или тяжесть вины моя слишком велика, или я что-то неправильно делаю. Но боль души непереносима. Чувствую, не справляюсь. Груз прошлого не дает мне наслаждаться сегодняшним днем. В Библии сказано: молитва без дела мертва. Здесь любопытное письмо. Это все равно, что человек говорит: вот я зарезал, убил, и молюсь, и каюсь, а у меня не получается. Значит, вы снова готовы зарезать и убить. Для чего-то вообще нужно молитва и покаяние? Покаяние – это не вымаливание прощения, не желание избегнуть наказания. Покаяние – это изменение. Что такое прощение? Прощение грехов и прощение вообще. Человека прощают тогда, то есть не наказывают, скажем так, когда человек не просто покаялся, не просто раскаялся в содеянном. Есть раскаяние в том, что сделал поступок. Есть покаяние, это раскаяние в своих не столько поступках, сколько чувствах. Так вот, раскаяние подразумевает неприятие прошлого поведения и прошлых чувств, и изменение себя настолько, чтобы это не повторить. И если я вижу, что человек изменился реально, и он уже не будет повторять свои ошибки, тогда его наказывать не надо. То есть наказание призвано остановить, не допустить дальнейшее такое же повторение ошибок. Если человек добровольно поменялся, то тогда его наказывать не нужно. Поэтому смысл покаяния в изменении. А если человек недостаточно изменился, то, соответственно, он будет иметь проблемы. Значит, весь смысл в том, чтобы не просто каяться, молиться, а в том, чтобы начать реально меняться. То есть речь идет об изменении характера. И вот многие этого не понимают. Многие стремятся молиться для того, чтобы выздороветь, вымаливать прощение, чтобы не наказали, а по сути дела характер у человека не меняется. Вот письмо вот этой женщины. Дочке 12 лет, у нее начинаются проблемы. Где-то в 10 лет у девочек, в 11 у мальчика начинается половое созревание. Когда начинается половое созревание, то подходят души будущих детей. И тогда на тонком плане происходит, скажем так, происходят те события, которые должны произойти в будущем. И как человек на них реагирует, как ребенок реагирует, настолько у него будут здоровые дети. Ребенок еще не умеет правильно реагировать, поэтому большую часть испытаний, большая часть приходится на долю родителей. То есть, когда ребенку 10-12 лет, в зависимости от того, как ведут себя родители, так выстраивается судьба ребенка, его здоровье и судьба будущих детей. В этот момент и в эти годы дают испытания, искушения, которые человек должен правильно пройти. Что здесь получается? У девочки идет половое созревание. Она поклоняется человеческому счастью. Она не готова принести жертву, добровольно или принудительно. Ее матери дают испытания через мужа. Я об этом писал неоднократно. Вместо того, чтобы увидеть божественную волю, принять это, сохранить любовь, простить, помочь измениться себе и мужу, и, соответственно, не только себе, но и детям и внукам. Вместо этого женщина работает в противоположном направлении. У нее идет неприятие произошедшего, презрение и осуждение. То есть что получается? Вместо того, чтобы спасти дочь, вы ее состояние весьма ухудшили. А сейчас удивляетесь, почему нет результата. И получается, что вы молитесь об одном, а делаете совершенно другое. Естественно, результата не будет. Если человек прочитал мои книги, но продолжает совершать нарушения, то это будет большее отягощение. То есть, когда человек знает закон и нарушает его, то его ответственность выше, чем у того, кто не знает. Кстати, об этом сказано в Библии. Поэтому сначала нужно пересмотреть отношение к тому, что произошло, это первое. Второе, надо меняться. И меняться не на словах, а реально, характером. Третье, кто это совершил, вы или Бог? Это совершили вы, и это совершил Бог. В чем смысл этой фразы? Если вы совершили это нарушение или преступление, то вы несете за него ответственность, то есть у вас будут проблемы не только у вас, но и детей, и внуков. За это будете расплачиваться. Если это по Божьей воле, то как бы здесь вашей вины нет, и внутренней вины нет, и осуждать себя нельзя. Так все-таки человеческое или божественное? Так вот весь смысл в том, что если это совершили только вы, то тогда вы виноваты, и тогда идет недовольство собой, то есть, по сути дела, самоуничтожение. То есть попытка измениться, попытка больше так не поступать, она постепенно перерастает в самоуничтожение, в самобичевание. Если это только Бог, то вашей вины нет, и тогда нет смысла себя обвинять, но тогда исчезает стимул меняться и работать над собой. А вот когда соединяются две противоположности, вот тогда и человек может добиться высшего результата. На высшем плане все происходит по божественной воле. Поэтому не подлежит осуждению никто, ни другой человек, ни вы. Агрессии в душе быть не должно. А на внешнем плане есть ваша ответственность. Поэтому вы должны меняться. То есть, не осуждая себя, не обвиняя других и себя, вы должны меняться внутри так, чтобы больше так не поступать. То есть, ваше человеческое «я» должно трансформироваться и приближаться к Божественному. Вот в этом смысл фразы «это по Божьей воле и одновременно по вашей воле». Поэтому в высшем плане сожалеть о прошлом нельзя, обвинять никого нельзя. Но одновременно с этим нужно понимать, что на внешнем уровне есть ваша ответственность и ваша расплата за ваши ошибки. Но здесь нужно не сожалеть, не страдать, не обвинять себя, а здесь нужно меняться, чтобы больше так не поступить. Вот в этом смысл молитвы и покаяния. Поэтому, если вы, скажем так, много сделали нарушений, то вам много нужно и работать в изменении себя, и не только в изменении себя, но и своих детей и внуков, потому что ваше поведение и ваши чувства влияют на их состояние, особенно в период полового созревания. Поэтому меняться нужно вам, и насколько реально вы в глубине будете меняться, настолько эти изменения начнут сказываться на вашей дочке и на ваших внуках. А сейчас можно только констатировать то, что ваше неправильное поведение создало весьма серьезные проблемы, с которыми вам еще работать и работать. И здесь напрашивается самый главный вопрос. Что такое меняться? Как меняться? Как улучшать характер? Меняться – это преодолевать грехи, это уменьшать привязанности, зависимости от человеческого счастья. На что влияют наши грехи? Скажем, первый грех, который совершил дьявол, это есть отречение от любви к Богу, это утрата единства с Богом. Второй грех, который следует из этого, это грех Адама и Евы. Это неприятие божественной воли, неподчинение внутри Богу. То есть, когда человеческое затмевает божественное. И третий, скажем так, грех, нарушение, грех Каина, когда человеческое, уже подавив божественное, начинает командовать, истребляя вокруг себя любовь и жизнь. Поэтому для того, чтобы им изменить характер, нужно преодолеть в себе эти три греха. Грех Каина – сдерживать свою жадность, зависть, агрессивность. В принципе, это возможно. Мы можем контролировать в какой-то степени свои чувства. Мы можем жертвовать. Мы можем заботиться о других. Мы можем следовать заповедям. И это все помогает преодолеть грех Каина. Что нужно сделать для того, чтобы преодолеть грех Адама и Евы? Здесь нужно преодолеть то, что называется гордыня и вожделение. Это и пост, и отрешенность, и преодоление привязанностей, то есть умение отрешаться, воздерживаться, прощать, и понимать, что главное счастье – это не наше человеческое желание, а это любовь в душе, то, что соединяет нас с Богом. Как преодолеть грех дьявола? Это сохранять любовь в душе, чтобы не произошло. Это постоянное ощущение присутствия Божественной воли. Вот если мы все эти правила соблюдаем, не отрекаемся от любви, принимаем Божественную волю, сдерживаем свои животные желания, то тогда нам легче преодолеть, скажем так, зависимость от человеческого счастья и не совершать грехов. Но это, скажем так, базовый уровень. Что касается изменения характера, чем, скажем так, меньше человек подвержен, становится рабом своих желаний, то есть не переедает, не увлекается сексом, не поощряя себе жадность, зависть, сребролюбие и так далее, тем легче человеку менять свой характер. Привязанный, страстный человек, ему очень сложно менять себя. Для гордого человека легче умереть, чем изменить себя, потому что изменение для него – это саморазрушение. Так вот, насколько человек не потакает своим привязанностям, настолько легче ему менять свой характер. Это первое. Второе. Наш характер проявляется в общении с людьми. Поэтому я говорил о том, что есть три уровня общения и, соответственно, три ступени, скажем так, развития человеческого характера. Самая примитивная ступень – это тогда, когда человек себя отождествляет с телом. Тогда, когда происходит какая-то проблема, отождествление себя с телом, когда считает человек, что вот я – это физическая оболочка, это языческий уровень. Когда язычника обижают, то у него одно чувство, одно желание – уничтожить того, кто его обидел. Уничтожить, отомстить, презирать, ненавидеть, обижаться. То есть это жесткая реакция, подчас даже с превышением защиты. И вот здесь как раз в письме и показан этот уровень. То есть когда женщина прощать не может, когда она на любую обиду мстит, когда она не понимает то, что любая проблема дается свыше. То есть проблема не в том, что кто-то плохой и кто-то виноват, а в том, что у нее есть несовершенство в душе, есть проблема у ее дочери, есть проблема у ее внуков. И через унижение, обиды и потери, жертвы принудительные, идет спасение ее. Потому что когда мы утрачиваем человеческое, мы должны идти к Божественному. Но мы можем не пойти к Богу, а пойти к ненависти, обиде, желанию отомстить. И тогда помощь оказывается безрезультатной. И тогда нас уже очищают и помогают не через проблемы с другими людьми, а через болезни и несчастья. Поэтому первый уровень – это уровень мести и ненависти. Вот здесь как раз он продемонстрирован со всей, так сказать, полнотой. Второй уровень – это переход к единобожию, от язычества. Когда противника, скажем так, уже нет желания уничтожить обидчика, а есть желание, скажем так, его наказать, то есть защититься, но не превышая пределов обороны. Это уровень иудаизма, переходный этап. Если взять смысл, скажем так, философии иудаизма, то он заключается в следующем. Если у меня есть болезнь, то болезнь – это, конечно, зло, но это не только зло. На уровне язычника болезнь или неприятность – это зло, которое нужно истребить, уничтожить и убрать. Все. И врага нужно уничтожить, убрать, истребить. На уровне иудаизма есть такое понимание, что болезнь дается Богом за какие-то грехи. И враг и неприятность тоже приходит не случайно, а тоже дается Богом за какие-то неправильные поведение человека, неправильное отношение к людям и к себе. Значит, я могу защищаться от врага, но я должен понимать, что вина не только в нем, но и во мне. Не только он виноват, то, что причинил мне зло, но я сам являюсь причиной, и враг, и болезнь – это мое наказание. То есть в иудаизме появляется диалектика. Когда идет уже двойственное отношение к болезни. Болезнь – это не только зло, но это есть в определенной степени и добро. Это второй уровень. То есть человек понимает, что он тоже виноват, и значит, ему нужно меняться и нужно соблюдать заповеди. И тогда зло к нему не придет. Об этом сказано в Библии. Если ты будешь соблюдать заповеди Божьи, то тогда болезни отступят, и судьба будет лучше, дождь пройдет вовремя, и урожай будет. И есть третий уровень – это христианство. Когда болезнь – это не только враг, болезнь – это не только наказание, но болезнь – это помощь в развитии. То есть болезнь – это толчок к Богу и помощь в развитии. Это христианство. Но нужно четко понимать, что христианство – это воспринимает болезнь не только как испытание и толчок к Богу. В христианстве есть все три уровня. Когда Христос говорит человеку, иди и больше не греши, как бы с тобой больше чего не произошло хуже, это означает, что Христос объясняет человеку, что болезнь – это есть расплата за грехи, но в другом случае Христос говорит, что болезнь – это не расплата за грехи родителей, а это толчок к познанию Бога для проявления Божественной воли. То есть у Христа есть все три уровня. Болезнь есть зло, от которого нужно избавиться. Болезнь есть добро и, скажем так, закономерность, данная Богом. Болезнь есть партнер, с которым надо работать. И третье, болезнь есть толчок к развитию, и нужно максимально меняться самому, для того, чтобы болезнь не пришла. Поэтому у язычника есть только один уровень. Уровень болезни – это зло. Переходный этап – это появляющаяся диалектика. Болезнь – это не только зло и добро, а христианство – это высший уровень, троичность. Болезнь – это не только зло, болезнь – это не только добро, но болезнь есть стимул к развитию и познанию Бога. Вот это нужно понять. К сожалению, первоначально христианство не могло понять учение Христа, поэтому оно воспринимало его по-язычески. То есть брало не совокупность противоположностей, а только одну сторону. Поэтому, скажем, первоначальное христианство, которое представлено сейчас православием, воспринимает болезнь только в одном аспекте. Это есть данное Богом испытание, которое нужно пройти. Это совершенно верно. Но это не только испытание, но в определенной степени это и расплата за грехи. И самое главное, это толчок к развитию и изменению. Поэтому, если вы понимаете, что ваша модель поведения является языческой, самой примитивной, если понимаете, что можно переходить на более высокие уровни взаимодействия, то вы постепенно будете менять и отношение к миру, и к мужу, и к себе. То есть нужно не столько молиться и каяться, сколько менять отношение к людям и умение общаться с ними. То есть вам с мужем нужно было, не испытывая ненависть, не презирая его, разводиться, а нужно было понять, почувствовать закономерность его поведения, нужно было сотрудничать с ним, воспитывать его, воспитывать и менять себя. И тогда, может быть, и развода не было, и тогда вы бы прошли испытания, и тогда и у дочери, и у ваших внуков было бы меньше проблем. Поэтому весь смысл не в том, чтобы сожалеть, заниматься самоедством и разбираться, кто здесь виноват, вы или это Божественная воля. А весь смысл в том, чтобы энергию, которая идет на негатив, превратить в позитив, в изменение своего характера и познание мира, и Божественной воли. Если говорить о практических действиях, еще раз, заострим на этом внимание. А как найти мужчину, с которым было бы лучше? Ответ простой. Мужчина будет соответствовать вашему внутреннему состоянию. Поэтому, если вы не изменились, то лучше мужчина просто не должен быть. Как подготовиться? Вот вы молитесь и каетесь для того, чтобы измениться внутренне. Для того, чтобы подготовиться к тому, что если следующий мужчина вас обидит, будет не соответствовать вашим идеалам, будет неправильно себя вести, чтобы вы умели терпеть, прощать, меняться и воспитывать его, то есть помогать ему развиваться. Но когда будет следующий мужчина, еще вопрос. Но в любой ситуации вам нужно при знакомстве с другими мужчинами исходить из того, что вы будете другой. Вы не будете обижаться, мстить и во всем обвинять только мужчин. А в первую очередь вы будете стараться понимать, что проблемы, которые у вас возникают с мужчинами, это ваши проблемы, они внутри вас. То есть вам нужно меняться. Улучшать свой характер, менять свой характер можно и без мужчин. Каким образом? Проблемы с мужчиной – это проблемы с, скажем так, проблемы с судьбой. Отношение к мужчинам – это отношение к судьбе в том числе. Болезнь – это та же самая, скажем, чистка, как проблема с мужчиной. Если вы на болезнь ребенка реагируете унынием, обидами на судьбу, недовольством собой, судьбой, то в принципе вы повторяете то же отношение к мужчинам. Если на проблемы вы реагируете, скажем так, с отсутствием агрессии, если у вас в душе сохраняется любовь, если вы ищете выхода, то есть вы можете обращаться к врачам, это уровень тела, вы можете менять мировоззрение и образ жизни, это уровень духа, вы можете начать серьезно заниматься своим характером, это уровень души. И вот если вы на всех трех уровнях начинаете стараться что-то, до чего-то добиться, то вот уже правильное отношение к проблемам, к неприятностям, к болезням, это уже закладка того фундамента, правильное отношение, которое у вас будет проявляться к мужчинам. Поэтому любой конфликт ваш с окружающим миром, будь то болезнь, будь то обида со стороны родственников, будь то проблемы с мужчинами. Это и есть проверка вашего характера, как вы реагируете. И у вас только 3-4 уровня реакции. Первый – языческий, месть, обида. Второй – иудаизм, око за око, зуб за зуб. То есть понимание того, что я могу защищаться, но проблема еще и во мне. Третий – это христианство, когда главное усилие направлено именно на собственное изменение и на работу над собой. Для чего мы прощаем других? Чтобы энергию направить не на претензии к другим, а на собственное изменение. И четвертый уровень – божественный, когда мы понимаем, что виноватых нет, и нужно полностью идти к Богу, меняться, и что любая проблема – это есть недостаток любви, недостаток устремления к Богу. Всего 4 уровня. И с 4 на 1, естественно, сразу не перейдете. Но когда вы знаете, как идти, то у вас есть шансы. Поэтому посмотрите за своим характером. Если у вас есть раздражительность, спешка, внутреннее постоянное недовольство, злословие в адрес других людей, когда вы готовы осуждать, когда вы готовы переживать за будущее, испытывать недовольство судьбой, когда любая неприятность вызывает у вас страх и раздражение. Если все это у вас есть, то у вас будет гарантийно проблема с мужчинами. Вот и начинайте, так сказать, регулировать свое отношение с любой неприятностью, с судьбой, с болезнью, с правильным отношением к окружающему миру, к конфликтам и к себе. И вот если вы в этом плане начнете добиваться хоть каких-то небольших изменений положительных, то потом они будут расти, и легче будет решаться вопрос уже с мужчинами, через которых, естественно, вам будут давать возможности привести душу в порядок. Еще такой момент. Как правильно выбрать мужчину? Если у вас есть возможность выбора, конечно. Вам, конечно, дадут именно того, который вам нужен, но ваша воля тоже есть в определенной степени, и вы можете, скажем так, мимо одного пройти, а возле другого остановиться. Чем мужчина несовершеннее, тем сильнее он вас будет тянуть вниз, топить вместо того, чтобы выплывать. Как проявляется несовершенство мужчины? Отсутствие любви и зависимость от мира. Когда у мужчины есть любовь, он щедрый и великодушный. Он смелый. Он готов пожертвовать. Он не мелочный. Он добродушный. Он может переносить проблемы, потери достаточно стойко. Если у мужчины есть жадность, зависть, мелочность, мстительность, осуждение, то вот все эти качества, они потом будут негативно влиять на вас, и вам труднее будет и себя воспитывать, и его. Поэтому, насколько у мужчина есть благородство, добродушие, воля, терпение, внутренняя непривязанность, независимость, настолько легче вам будет с ним. В принципе, если этим вопросом заняться и, так сказать, обдумать его, то вы достаточно легко потом будете отличать мужчину, скажем так, уровня тела, жадного, мстительного, завистливого, от мужчины уровня духа, который более справедлив, который бесстрашен, но который может быть очень жестким, и мужчину уровня души, в котором есть и смелость, бесстрашие, и справедливость, и энергия, но есть еще добродушие, любовь, терпение и выдержка. Если вам повезет такого встретить, то вам гораздо легче будет по жизни. Поэтому, конечно, нужно ориентироваться не на, в первую очередь, не на деньги, и на его физические возможности и привлекательность, и даже не на ум и, скажем так, положение в обществе, а в первую очередь на его внутреннее состояние, на его характер. Вам могут дать искушение, когда характер, скажем так, мягко говоря, не важный, а есть деньги или благополучие. Если вы на это купитесь, то вы тогда получите внешне одно, а внутри потеряете гораздо больше, потому что это будет разрушение ваших детей и внуков. Так что ориентируйтесь в первую очередь на душу, тогда будет легче выстраивать отношения и все остальное. Сергей Николаевич, огромное спасибо за ваш титанический труд. Читаю книги с 98 года, участвую во всех семинарах с 2006 года. Благодаря вашим исследованиям стала совсем другим человеком. Нашла работу, на которой отдача гораздо выше, чем поощрение, и рада этому. Встретила мужчину, в отношениях с которыми отдача больше, чем получала, и в результате он меня попросил съехать. Не могу понять, это мое прошлое или все-таки неправильное отношение к настоящему, или я еще недостаточно изменилась, чтобы создать семью и родить ребенка. Я научилась прощать, заботиться, не ожидая отдачи. У меня гораздо меньше гордыни. То, что научились прощать, это хорошо. Заботиться, не ожидая отдачи, это тоже хорошо. Но дело в том, что здесь есть, опять же, определенный парадокс. Нужно уметь... Мы любим детей и заботимся о них, и жертвуем, не ожидая отдачи. Это и есть бескорыстная любовь, это очень важно. Но детей же тоже нужно учить отдаче. Поэтому мы должны их любить бескорыстно, но одновременно должны заставлять их, учить их, жертвовать и заботиться так же. Поэтому это внешне выглядит как «ты мне, я тебе», но на самом деле мы должны уметь бескорыстно любить, и мы должны воспитывать и помогать эту любовь бескорыстно ощущать и нашим детям, и тем, кто рядом с нами. Поэтому речь идет не о том, что нужно взять хорошую черту и отбрасывать все остальное. Нужно соединять противоположности. Вот это очень важно. Вот я задам вам вопрос. В иудаизме сказано «око за око, зуб за зуб». То есть не надо мстить гораздо больше, не надо убивать того, кто тебя обидел. Но наказать его... То есть воспитать в какой-то степени нужно. Это иудаизм. Приходит Христос и говорит. Вот говорят око за око, зуб за зуб. А я говорю, прощать нужно. То есть это уровень высший, когда человек понимает, что причина не в другом, не в обидчике, а в нем. Мы прощаем для того, чтобы не просто простить и снять наказание, а для того, чтобы понять, что причина во мне, и я должен измениться так, чтобы со мной больше так не поступали. Поэтому в этом плане христианство дает самый максимальный, скажем так, масштаб развития человеческой личности и изменения себя. Прощаю других для того, чтобы я изменился и со мной так больше не поступали. Вроде бы все понятно. Но, с одной стороны, Христос говорил «прощайте», противопоставляя это тезису «око за око, зуб за зуб». А с другой стороны, Христос говорил «я пришел не нарушить закон, но исполнить его». И ни одна буква закона не придет. То есть он полностью и целиком принимал заповеди Ветхого Завета. Тогда вопрос. С одной стороны, Христос говорит «прощайте», а с другой стороны, он полностью принимает то, что было сказано, то есть принимает формулу «око за око, зуб за зуб». В чем дело? А дело в том, что Христос не отвергал иудаизм, а он развивал и дополнял заповеди. Поэтому Христос не отказывался от заповеди «око за око, зуб за зуб». И об этом как раз говорится в Библии. «Око за око, зуб за зуб» – это означает, что человек, который не может меняться или не хочет, должен быть наказан. И Христос говорит, уличи 3 раза брата своего, если он совершил нарушение, и если он не начнет меняться, то будет он тебе как мытарь и грешник, то есть его нужно наказывать и жестко к нему относиться. Это в одном случае. А в другом случае Христос говорит, если человек пытается измениться, то нужно прощать его 7 раз и 70 раз на дню. Что это означает? Это означает, что уровень наказания зависит от готовности человека меняться. Для тех, кто не хочет абсолютно меняться, не мечите бисер перед свиньями. Для тех, кто пытается, но бросает это дело, три раза уличил, объяснил, не поддается, наказывай. Для тех, кто постоянно пытается измениться, нужно их прощать и помогать их изменениям. Поэтому на самом деле Христос, заповеди Христа, это не что-то оторванное от иудаизма и от заповедей Моисея. Это их развитие и дополнение. Поэтому вот просто многие однообразно и достаточно, скажем так, узко воспринимают учение христианства, учение Христа. Они считают, что нужно только прощать. А Христос как раз этому не учил. Христос учил жесткому наказанию, мягкому наказанию, минимальному наказанию, когда человек хочет меняться, и внутри, в душе никогда не осуждать, не мстить и не наказывать, потому что внутри мы общаемся с Богом. Вот чему учил Христос. Поэтому нужно четко понять, что мы должны относиться к людям в зависимости от их состояния. Насколько человек стремится к развитию изменений, настолько мягче должны быть мы с ним, и настолько больше мы должны его не наказывать, а ему помогать. Вот это очень важно понять. Ну, а теперь конкретно к письму. Раньше вы были одной, и у вас был мужчина. Сейчас вы стали другой, и, может быть, вам нужен другой мужчина. Поэтому он с вами хочет расстаться. Поэтому не выстраивайте вашу судьбу в соответствии с вашей человеческой логикой. Есть логика божественная. Если с этим мужчиной у вас не получается, наверное, в этом есть какие-то высшие причины. Может быть, уже другого уровня человека вас ожидает. Поэтому расставание с этим мужчиной не воспринимайте как проигрыш, как ваше поражение, ваше несовершенство. Это с одной стороны. С другой стороны, вы изменились в каких-то аспектах характера. А изменились ли вы в главном? Гордыню преодолели или нет? Научились ли вы не быть жесткой? Стали ли вы гибкой? Научились ли вы быть одновременно заботливой и щедрой, заботливой, и одновременно воспитывать эти качества у других? Насколько гармонично ваши будущие дети? Поэтому здесь много факторов, которые мы не знаем, но которые влияют на наши отношения с людьми. Единственное, на что нужно ориентироваться. Не на то, насколько у вас удачно начинает складываться судьба или финансы, а на то, насколько реально начал меняться ваш характер. Если у вас любовь в душе, если у вас то, что называется умиротворение, отсутствие обид, осуждения, раздражения и претензий, если вы научились быть внутренне счастливой и внутренне независимой, то это главный показатель того, что у вас будут складываться нормальные отношения с мужчинами. И если с этим судьба вас разводит, посмотрите, как будут складываться отношения со следующими мужчинами. Какого вам дадут мужчина и какой будет у него характер. Это будет отражение вашего внутреннего состояния. Вот исходя из этого и работаете. По поводу груза прошлого. Дело в том, что на внешнем уровне есть четко проблемы с прошлым, с предками, нашего прошлого поведения, есть проблемы, связанные с настоящим, с нашим общением, взаимодействием с миром, есть проблемы с будущим. Но на тонком плане время едино. Вот, допустим, проблемы с прошлым. Я совершил какие-то нарушения, и они у меня в прошлом, но я эти проблемы сбросил на своих детей. А дети у меня в будущем. И получается, что мое прошлое проблемное и мое проблемное будущее – это одно целое. Поэтому все наши проблемы, которые мы совершили в прошлом, они проявляются сейчас, в данную секунду, в настоящем. И в будущем тоже. То есть мои чувства, то, как я отношусь к миру, к себе, к людям, в моих чувствах зашифрован опыт моего прошлого, моих предков, моих прошлых жизней, моих прошлых лет. Поэтому насколько мы меняемся в отношении к людям и к себе, настолько меняется наш характер, настолько одновременно мы работаем с прошлым. Поэтому прицельно каяться за прошлое можно только в начале. А потом просто нужно реально меняться в настоящем. И вот насколько в настоящем, посмотрите за своими реакциями на окружающий мир, за своими чувствами и поведением. Это очень важно. Нужно только понять, что ошибка многих людей в том, что они, прочитав мои книги, начинают вести себя, исходя из привычных религиозных стереотипов. И вот это большая ошибка. Почему? Потому что, скажем так, любой процесс, который развивается, он троичен. И это очень важно. Должны быть, для развития должны быть противоположности, и должно быть их объединение. Без этого развития нет. Когда мы берем только левое или только правое, развитие оканчивается. Объясню, как это на примере, на практике выглядит. Для того, чтобы иметь объективную картину мира, которую я воспринимаю, я должен работать в трех режимах одновременно. Как это выглядит? Левое полушарие головного мозга человека воспринимает мир дробным. Оно все разделяет. Правое полушарие, наоборот, на внешнем уровне все объединяет. Оно работает образами. Левое и правое полушарие одновременно работает, разъединяя и объединяя. И на высшем плане получается единая картина мира, где дробное и единое работают как одно целое. То есть головной мозг имеет две противоположности, и одновременно он един. Итого, что получается? Три точки зрения на происходящее. Левое полушарие дает одну картину мира, правое полушарие дает противоположную картину мира, и головной мозг дает в высшем плане единую картину мира. Это и есть развитие. Возьмем теперь, скажем так, язычество. Языческая психология работает как левое полушарие только. Человеческая логика там на первом месте, божественная где-то далеко. Поэтому языческое мировоззрение – это я на первом месте, мои желания на первом месте, что я хочу, то и делаю. Если взять иудаизм, то появляется диалектика. Не только я хочу, но и есть божественные заповеди, которые нужно выполнять. Божественная воля, которую нужно слушаться. Появляются уже две противоположности. Есть мои желания, есть нечто им противоположное, это есть божественная воля. Христианство дает самую максимальную картину, масштабную в плане развития. Есть моя личная воля, есть воля божественная, которой нужно прислушиваться, и все это едино вместе, потому что Бог наш Отец, мы дети Божьи, то есть мы едины с Богом. И появляется троичное восприятие мира. Но первоначальное христианство – это учение Христа. Первоначальное христианство мир воспринимало по-язычески. Поэтому оно брало не троичность и не две противоположности, а только одну из противоположностей. То есть первоначальное христианство воспринимало мир не, скажем, не дробным, а только единым, единство на внешнем плане. Первоначальное христианство отрицало соединение противоположностей. Поэтому в первоначальном христианстве, скажем так, многие понятия очень однобокие. Если в язычестве мне все должны, а я должен получать, если в единобожии я, конечно, должен получать, но я должен жертвовать, заботиться о других и выполнять божественные заповеди, это есть в определенной степени сдерживание себя, то есть жертва. Если в христианстве есть понимание того, что я должен получать, я должен жертвовать, и все это вместе есть божественное, потому что мы едины с Богом, то в первоначальном христианстве, которое представлено православие, есть только одна тема – жертва. Я должен забыть о себе и жертвовать другим. И вот это вот наивное языческое восприятие христианства приводило к тому, что люди, восприняв идею жертвенности, забывали о том, что нужно заботиться о себе. И развитие начинало останавливаться. И вот такие наивные представления, языческие, которые проникли в христианство вначале, с моей точки зрения, значительно затормозили развитие. Потому что в нынешнем православии идея жертвы, она центральная. а забота о себе как бы исчезает как таковая. В христианстве есть понятие защиты себя, наказания других, сотрудничество с другими и возлюби врагов своих, то есть признание единства меня и врага на высшем плане. В иудаизме есть понятие защиты себя, но милосердие к врагам определенного. В православии есть только милосердие и жертва. И вот такое однобокое восприятие мира, оно приводит к тому, что многие люди, прочитав мои книги, воспринимают их через призму религиозную. Мне недавно написала одна дама письмо, и она пишет: «Я прочитала ваши книги. Раньше я обижалась, ненавидела, осуждала людей. Но прочитав ваши книги, я поняла, что это неправильно, и я многие годы ненавидела, осуждала себя и во всем себя винила. И вот я поняла, насколько это ужасно, и сейчас я считаю, что вы виноваты, и я, так сказать, вы призываете к любви, я отказываюсь от любви к вам, потому что вы завели меня в болото». Я ответил, что как раз согласно моим исследованиям, сначала человек ненавидит других, это языческий уровень, потом он понимает, что он сам виноват, это уровень иудаизма, а потом он понимает, что, как говорится, виноваты все, одновременно не виноват никто, это божественная воля. Это есть уровень христианства, когда ты не ищешь виноватых нигде. Так вот, я сказал, что сначала человек проходит первый этап ненависти и поиска виноватых, потом второй этап, во всем винит себя, а потом третий этап, никого не винит и стремится к Богу, к любви и к развитию. На третий этап она перейти не сумела. Так вот, нужно понять, что то, что я пишу, совпадает, соответствует тому, что написано в Библии, учение Христа, но различается с нашими внешними, скажем так, восприятиями религиозности. Так вот, первоначальное христианство, оно, имея, скажем так, элементы языческого мышления, оно весьма отличается от реального учения Христа. Поэтому, когда я говорю о том, что нужно прощать, это не означает, что нельзя и наказывать другого. Это не означает, что нужно отказываться от собственного изменения и развития. Нужно делать все три вещи одновременно. Развитие – это совокупность трех процессов. Это есть одна противоположность, другая, и есть третий уровень, когда они работают как единое целое. Вот в этом суть христианства, в этом суть законов развития, и это желательно понимать. Важный момент. Со стороны может показаться, что я ухожу в какие-то дебри, опять начинаю говорить о религии, пространственные размышления, оторванные от реальности. Объясню почему. Дело в том, что вы спрашиваете, как выстроить нормально свою личную жизнь. Но скажем так, раньше у вас был эгоизм, жесткость в характере, обидчивость, обвинение мужчин. Вы стали меняться. Из-за этого у вас были проблемы с мужчинами. Все понятно, все просто, все логично. Вы прочитали мои книги и стали меняться. Вы стали жертвовать. Вы стали уступать. Вы стали прощать. И у вас должно все наладиться. Но вы работаете также в языческом режиме. Если раньше вы только тянули одеяло на себя, то сейчас вы тянете одеяло на другого. Вы начинаете топтать себя в угоду другим. То есть ваши изменения – это второй уровень, но уровень языческий. Потому что развитие должно объединять противоположности. А вы просто от одной противоположности, где вот я первая и все мне должны, переходите ко второй противоположности, где я последняя и я всем должна. А нужно их объединять. Вот что я пытаюсь объяснить. Ваше изменение к лучшему – это не просто умение жертвовать. Это не просто умение заботиться о других. Это умение заботиться о себе, реализовывать свои желания. Это умение заботиться о других. Это ощущение единства всего через божественную волю. Поэтому, когда вы начинаете меняться, вы должны меняться по какой-то схеме. Ваше отношение к миру должно быть правильным. Оно должно быть не эгоистичным 100% и не альтруистичным 100%. Иначе развития не будет. Оно должно сочетать эгоизм и альтруизм. Оно должно сочетать ваши личные желания и интересы вашего человеческого «я» и интересы других людей. Но в первую очередь интересы Всевышнего. Поэтому, если вы хотите правильно выстроить отношения с мужчинами, вы не должны превращаться в женщину, которая все положила ради мужчины. То, что называется человекоугодие. Утратить свои индивидуальности, пахать и работать на мужчину. А многие так это воспринимают. Вот написано в книжках, нельзя быть жадной, нельзя осуждать, нужно прощать, значит, я должна все делать, что он прикажет, и должна быть его рабой. Это ошибка. Вы должны сохранять свои желания, свою независимость, свою душу, и одновременно вы должны уметь любить и заботиться о ближнем. Это есть две противоположности. Уравнять их можно тогда, когда мы понимаем, что и то, и другое есть познание Бога и стремление к Нему. Поэтому правильное отношение к миру – это есть гарантия того, что у нас будет потом, так сказать, и деньги, и здоровье, и благополучие, и душа будет в порядке, и любовь будет в душе. Поэтому вот этот принцип троичности, совмещение противоположностей, когда я отстаиваю свои интересы, но умею заботиться об интересах другого человека, это очень важно. Поэтому я повторяю про принцип троичности, потому что многие, прочитав мои книги, просто переходят от одной противоположности эгоизма к другой, к полному альтруизму. А потом удивляются, почему у них ничего не получается. Еще раз повторяю, любовь троична так же, как и Всевышний. В любви есть единение полное двух любящих людей. В любви есть готовность пожертвовать, понять другого человека. И в любви есть собственные интересы. Я счастлив, я развиваюсь, я хочу быть счастливым и хочу дальше развиваться и развивать свое «я». Поэтому, когда утрачено одно из трех звеньев, тогда начинаются проблемы. Если я забываю о своих интересах, любовь уходит, и благополучие, и счастье уходит. Если я забываю об интересах другого, также любовь уйдет и будут проблемы. Если я забываю о том, чтобы любовь к Богу, интересы божественные на первом месте должны быть, у меня тоже будут проблемы. Поэтому нужно правильно выстраивать приоритеты в отношении к людям, к себе, но в первую очередь к Богу. И тогда уже будет легче выстраивать то, что мы называем человеческим счастьем. Уважаемый Сергей Николаевич, здравствуйте. Я не буду описывать все трудности в своей жизни. Долгое время я боролась с жизнью, а жизнь со мной. Я очень искала ответы на вопросы, которых было много, искала учителя. Но по этой дороге иногда я заблуждалась и заходила в тупик. Про себя знаю, что очень сильно были во мне обиды, претензии и так далее. И сейчас понимаю, что жизнь – это учитель, а не мучитель, что надо не бороться, а учиться у жизни. Мне очень помогли ваши труды, ваши исследования. Благодарю вас за это. Но очень многие мучившиеся меня вопросы, именно у вас я нашла ответы. Я очень стараюсь работать над собой и воспитываю себя. Но вот с какой задачей я столкнулась. В течение нескольких лет работы над собой через боль, ломку себя, я научилась не обижаться, прощать, стараюсь видеть во всех детей, как вы учили. У меня очень большая зацепка за будущее, за отношения, сильная привязка к людям. Стараюсь отслеживать и работать над собой. Я помню про пост и молитву, про удержание любви при любых обстоятельствах. Про самое главное – это сохранение веры и любви к Богу. Когда у меня пропадает аппетит, я понимаю, что это чистка, и благодарю судьбу за это. Хотя признаю, что чаще это принудительно. Когда болею так же, я помню, что вы говорили, что боль души – это нормально. Но я столкнулась с тем, что я бессознательно начала гордиться собой, что вот какая я, все понимаю, принимаю, всех люблю. Мне больно об этом писать, но я поняла, что во мне чаще говорит не любовь настоящая, а искусственная, что это мой эгоизм, что мне выгодно любить, казаться для других и быть в своих глазах хорошей, правильной. Я теперь не понимаю, где болит душа, а где болит эгоизм и гордыня. Я хочу воспитывать себя, а вместо этого раздуваю эгоизм и гордыню. Как мне отказаться от них? Как отслеживать? Я, кажется, запуталась. Думала, что развиваюсь, а оказывается. Я понимаю, что нет смысла посыпать голову пеплом. Надо и дальше воспитывать себя и принимать чистки. Подскажите, пожалуйста, правильное направление. Заранее благодарю. Вот если задать вопрос, для чего Моисей водил свой народ по пустыне 40 лет? Есть стандартный ответ, стереотипный. Для того, чтобы они жили в себе раба. Я считаю это наивным объяснением. Пришли в другое место, завоевали, стали господами. Причем тут внутреннее рабство? Я пришел к другому выводу. Моисей водил людей по пустыне 40 лет для того, чтобы, находясь в нечеловеческих условиях, они выживали через молитву к Богу, через надежду на Бога, и чтобы у них за это время сформировалась потребность в Боге. Когда исчезает потребность в Боге, человек перестает верить. Вера – это и есть устремление к Богу и потребность в Боге. Так вот, когда человек испытывает потребность в единении с Богом, вот тогда он начинает чувствовать то, что написано в Библии, что наша душа божественна, она пришла из Бога. То, что говорил Христос, мы дети Божьи, то есть наша душа неразрывно связана с Богом. И если это так, то мы по своей сути божественны, а наше человеческое «я» лишь внешняя оболочка. И когда я понимаю, что моя душа неразрывно связана с Богом, тогда мое «я» истинное божественное, и тогда я не буду поклоняться уже вторичным аспектам бытия, и тогда моя гордыня будет преодолена. Ведь суть греха, а основной грех, корень греха – это гордыня. Суть греха, грех – это промах, удаление от Бога. Когда человек утрачивает единство с Богом, начинается грех. А когда я понимаю, что моя душа едина с Богом, а именно этому учил Христос, с чего начинается молитва «Отче наш», «Бог наш Отец». Когда я понимаю, что моя душа едина с Богом, тогда я не утрачу вот этого единства любви к Богу, и тогда я не буду впадать в грех. И, соответственно, у меня не будет гордыни и возвышения, и презрения, и всего остального. В каком случае, если я даже молюсь, пощусь, голодаю, прощаю, я начинаю этим гордиться? Ответ очень простой. Тогда, когда моя жизнь на первом месте. Когда моя главная цель – это моя жизнь, мое человеческое «я». Потому что наше человеческое «я», оно выживает благодаря инстинктам. Инстинкт самосохранения, он постоянно подталкивает нас возвыситься, преодолеть, подмять других, чтобы выжить самому. Это естественно. Но любовь выше инстинкта самосохранения. Поэтому Христос учил тому, что любовь к Богу важнее жизни. Что любовь к Богу первична, а жизнь вторична. Что можно пожертвовать жизнью ради любви к Богу. И что первое чувство должно быть не исходить из любви, реакции на окружающий мир, и только потом из инстинкта самосохранения. А если у нас связь с Богом непрочна, если мы грешим, то первое наше чувство исходит из инстинкта самосохранения, а он по своей сути агрессивен. Поэтому мы всегда, когда у нас жизнь на первом месте, и когда инстинкт самосохранения на первом месте, мы всегда на любую проблему будем сначала реагировать страхом, раздражением, ненавистью или унынием. Вот объяснение. Поэтому, если вы начинаете гордиться вашим правильным поведением, правильными поступками и правильными чувствами, это означает всего лишь одно. Процесс перехода из языческого состояния в единобожное достаточно сложен. Это физиологический процесс. Он не происходит по мановению волшебной палочки. Для этого нужно, для того, чтобы перейти от мышления единобожника, где жизнь на первом месте, а любовь на втором или на третьем, перейти к единобожию, нужно пройти многие испытания. Нужно пройти глубинные изменения характера. Не только в вас, но и в потомках. Нужно реально изменяться в отношении к людям и к окружающему миру и к себе. Это не один год. Просто нужно понимать, что ваше стремление гордиться, чувство превосходства, это всего-навсего пока первичность жизни инстинкта самосохранения над любовью. И значит, еще то, к чему призвал Христос, вы не научились делать. Вы пока, как в принципе мы сейчас все, находитесь на грани языческого восприятия мира, где мы молимся для нашей жизни, для нашего здоровья и благополучия, где мы постимся ради жизни, здоровья и благополучия. А на самом деле и молиться, и поститься, и жертвовать нужно для того, чтобы ощутить любовь в душе, чтобы благополучие было в первую очередь в душе, с душой, а потом уже с телом. А пока подсознательно для нас наше тело, деньги, благополучие, здоровье важнее любви. И процесс перехода от приоритета здоровья, благополучия жизни над любовью, приоритета любви над всем, это процесс достаточно сложный, тяжелый, иногда мучительный. Но он счастливый. И в принципе, если перечитать Библию, то мы поймем, в чем суть христианства. Оно заключается в этом переходе от начинающего единобожника к реальному единобожию. Почему в иудаизме есть один из главных символов веры, это признание того, что должен появиться Мессия? Потому что иудаизм является религией, подготавливающей к единобожию. Это переход к единобожию, не окончательный, это начало перехода. Вот Христос и дал реальное окончание, завершение единобожного восприятия мира, в котором единобожие проявляется в первую очередь в главной формуле. Отче наш, Бог наш Отец, мы с Ним едины, значит, мы не имеем права утрачивать любовь, ибо человек всегда хранит свое «я», пытается его спасти и защитить. А если наше истинное «я» есть любовь, то мы его никогда не потеряем. Вот это нужно понимать. Еще важный момент. Чем мои исследования отличаются от других? Книжек, исследований и так далее. Все хотят одного – по щучьему велению, по моему хотению. Минимальные усилия, максимальный эффект на выходе. Поэтому огромное количество писателей, целителей, гуру говорят, вы сделаете то-то и то-то, у вас все будет. У вас будет здоровье. Молитесь вот такой-то специальной молитвой. Вы преодолеете любую болезнь, делайте вот такую технику. У вас будет благополучие. Программируйте свое подсознание. Занимайтесь аутогенной тренировкой. И все это за неделю, за две. А я говорю о годах. И человек может впасть в уныние. Вот Лазарев все время говорит о тяжелой работе, о многих годах и так далее. У Христа есть хорошая притча о винограднике. Одни пришли с утра, вторые с обеда, третьи вечером, а получили все одинаковую плату. У каждого своя загрузка. Кто-то может реально чего-то добиться за несколько месяцев, а кто-то за несколько десятилетий. Здесь информация о нашей душе, о подсознании скрыта. Одному Богу это известно. Поэтому нужно понимать, что можно быстро достигнуть, если вы реально почувствовали и пошли, а можно медленно. Главное – это верить и устремляться. Вера – это есть отсутствие остановки в устремлении. Страх, сомнения, они останавливают энергию. А если мы верим и не сомневаемся, и постоянно устремляемся, то результат может прийти весьма быстро. Это первое. Дальше. Любой человек хочет иметь деньги. Это нормально. Любой человек хочет иметь здоровье. Это естественно. Каждый из нас хочет иметь благополучие, хорошую жизнь. Это тоже нормально. Вопрос тогда. А для чего мы о душе заботимся? Вот вы призываете думать о душе, а, ну и хорошо, у меня на душе хорошо, а я нищий, голый, босый, у меня неприятности и так далее. Объясняю. У вас будут деньги, у вас будет благополучие, у вас будет здоровье, если у вас будет благополучно с душой. Но если у вас будет хорошо на душе, это не означает, что вам гарантированы деньги и благополучие, потому что есть высшая воля, ее нужно принимать. Может быть, вам для того, чтобы решить какую-то задачу, нужно в этой жизни или какой-то период не иметь ни денег, ни благополучия. Нужно спокойно к этому относиться, потому что ни деньги, ни здоровье и ни благополучие являются главным мерилом нашего счастья. Главное мерило счастья – это наша душа. Это первое. Дальше. Представьте ситуацию. Стоит прекрасный дом. великолепно выглядит. И каждый хочет, чтобы у него был такой дом. 3 этажа, великолепная штукатурка, отделка, крыша и все остальное. И вот приходит человек, и ему говорят, значит так, за 3 месяца у вас будет этот дом стоять. Вы радуетесь, хлопаете в ладоши, платите деньги и получаете через 3 месяца этот дом. Приходите к другому строителю. Вы получаете этот дом. Но через месяц дом начинает трещать по всем швам, потом рушится. Вы приходите к другому строителю. Он говорит, вы знаете, почему обрушился ваш дом? Потому что стены были непрочные. Потому что все ушло на штукатурку. Вам же штукатурка, отделка понравилась. Вы ничего остального не видите. А кирпич был неважный, гнилой, потрескавшийся. Поэтому дом у вас не получился. Так вот, я вам построю нормальный дом, но за год. Вы говорите, хорошо, платите деньги, все нормально. Через какое-то время опять пошли проблемы. Трещины и прочее. Вам говорят, в этом доме жить нельзя. Вы приходите к третьему строителю и говорите, вроде бы стены нормальные, все хорошо, а почему проблемы? И вам строитель объясняет, вы понимаете, в чем дело? У вас прекрасная отделка, которая вам была нужна. У вас очень хороший материал для строительства дома, кирпичи и все прочее. Но один нюанс, у вас фундамента нет. Поэтому у вас поехал дом и начались трещины. И жить в таком доме нельзя. Вы говорите, хорошо, что делать? И вам объясняют, уйдет 2-3 года, первые 1,5 года уйдут на фундамент, потом на стены, а потом желаемая вами отделка и красивый дом. Так вот, мои исследования говорят о том, что сначала нужно выстроить фундамент, потом нужно выстроить качественные стены, которые не превышали бы мощности фундамента, а потом нужно заниматься отделкой. Вот в основном я занимался исследование того, как выстроить фундамент. Но он не виден, этот фундамент, а людям нужна отделка. А я повторяю свое. Сначала фундамент, потом нормальные стены, а потом шикарная отделка, которая вам нужна. Вот отделка – это есть деньги, это есть здоровье. И, скажем так, деньги – это есть отделка, стены – это есть здоровье и благополучие. А вот фундамент – это любовь и душа. Так вот, вы можете устраивать свой дом, как захотите. Но я считаю, что начинать надо с фундамента. И не торопиться со штукатуркой и с отделкой. Каждый этап можно ускорить строительство фундамента. Но дом все-таки нужно строить на фундаменте. Ускорение добиваться не за счет того, что мы перестаем строить фундамент, а за счет того, что мы это делаем просто качественнее, быстрее, к этому лучше подготовлены. Насколько мы готовы меняться, насколько мы постоянно идем в этом направлении, настолько быстрее идет строительство. Но в любом случае начинать нужно с фундамента, то есть с души. Потом уже духовные аспекты, а потом уже физические. Но от вас зависит, как вы захотите. Все в ваших руках.